564. Матерь Агни-йоги. Сын мой любимый, тебя видеть сильным хочу. Ты сильный, земле тебя не сломить и духа в цепи мая не заковать. Ты сильный и мой сын. Гордиться хочу я тобою. Стой еще крепче, еще тверже. Все победим.